Глоссарий, составленный принцем Дираном собственноручно и предназначенный для желающих поближе познакомиться с природными и этнографическими особенностями Темной империи и близлежащих земель. Аргамак ташкирийский. Редкая порода коней, выводимая исключительно в Ташкире, небольшой стране на юго-востоке Темной империи. Порода отличается исключительной скоростью и красивой статью. Многообразие живого мира Араша, том 1, Кардморская библиотека. Артана – растение, чьи плоды очень полезны при простуде. Произрастает в гористой местности, расцветает и, соответственно, приносит плоды раз в 10 лет. При наличии совпадения множества различных факторов. Луна вошла в созвездие Лосогона, в четверг прошел сильный ливень, а в Таркских горах засвистел проснувшийся после зимовки хвыт. Растение и магия, издание второе, переработанное, под редакцией Ю. Лушки, личная библиотека принцессы Марики. Ашконы. Создание светлой магии. Многие спорят, обладают ли данные существа хотя бы зачатками разума или являются попросту последствиями выбросов магической энергии. Основы военного дела. Том 1, раздел «Основные живые и неживые силы». Кардморская библиотека. Варгхалемтер ранашхорра. Выражение недовольства от резкой смены громкости окружающей действительности, а также предложение столь громогласному возмутителю спокойствия использовать свои дарования для других целей. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана. Спрятан в обложке поэмы и сказания «Диковинных земель». Геркта. Пустынный. Чужая. Чужестранка. Общее название для представительниц иных, не живущих в пустыне народов. Мужской род, соответственно, герк. Дейвн. Полулегендарный обитатель стальной пустыни. Существование не доказано, истинный облик не установлен. Предположительно, похож на людей. Более подробное описание смотри в «Мифы и легенды Вольной Аларии», том 3, издание 3, переработанное. Зура – насекомое, напоминающее обыкновенную муху. В отличие от мухи, спит не более нескольких дней в году. Многообразие живого мира Араша, том 3, Кардморская библиотека. Ир-хорракаш-тер-мар-киташ – риторическое предположение о том, что везение и невезение – сугубо субъективное понятие. Вот только заменой одного на другое занимается явно не отвечающая за это богиня, а некто посторонний, имеющий какие-то претензии непосредственно к произносящему. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана. Спрятан в обложке поэмы и сказания «Диковинных земель». Кентерштха – просьба здраво оценить физическое и моральное состояние существа, сделать скидку на его усталость и быть снисходительным к некоторым не очень положительным чертам характера. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана спрятан в обложке поэмы и сказания «Диковинных земель». Крост – песчаный полос. Существует точка зрения, согласно которой – предками кростов были обыкновенные дождевые черви, но под воздействием вспышки магии царицы ночи кросты приняли именно тот облик, в котором и находятся сейчас, хотя от предков в них осталось еще очень много. Многообразие живого мира Араша, том 5, Кардморская библиотека. Картелье или Артангатхен – выражение отношения конкретного существа к устройству миропорядка и своего в нем положения. Неофициально – местоположение и скульптурная композиция, образ коих отождествляется с восприятием данным индивидом окружающего пространства. Сама расшифровка данного словосочетания на общий часто воспринимается как нечто нецензурное. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана. Спрятан в обложке поэмы и сказания «Диковинных земель». Кш-эн-кхетра. Предложение свести счеты с жизнью довольно оригинальным образом. Не очень распространенное выражение, так как самоубийство в Темной империи не самая популярная мера. Если говорить точнее, очень непопулярная. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана. спрятан в обложке поэмы из сказания диковинных земель. Кейнса – разновидность ваты, сильно распушенное волокнистое вещество. В отличие от обычной ваты, производимой из хлопка, кейнса создается из волокон травы, произрастающей исключительно на границе стальной пустыни и дорфа, обладает повышенной впитываемостью. Прикладная артефактология, раздел «Народные средства», Кардмарская библиотека. Кэркхан – пожелание жарких объятий одного шаловливого демона, обитающего в Межмирье. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана, спрятан в обложке поэмы из сказания диковинных земель. Мармар – предположительно существо, обладающее огромной силой и опасностью. Не предположительно, ничего не установлено. Более подробное описание, преимущественно состоящее из «предположительно», «возможно» и «утверждают что», смотрите в «Мифы и легенды Вольной Аларии», том 3, издание 3, переработанное. Меркрастамирин – классический перевод данного словосочетания «непоседливое существо». Степень же непоседливости или ее причина, а также местоположение причины определяются длиной грассирования первой части, растягивания гласных во второй и тоном произнесения. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана, спрятан в обложке поэмы из сказания диковинных земель. Нархейн. Становление и развитие классического темного позволило сформироваться определенной системе званий и титулов. В частности, получили широкое распространение так называемые частицы Нархейн и Нархеа, добавляемые в соответствии с нормами этикета к именам рыцарей и леди Ордена Предвечной Тьмы. Микоши и Стутта – темный язык или темное наречие, вчера, сегодня, завтра. Издание второе дополненное. Таркрим, 7013 год, хранится в личной императорской библиотеке. Нашалехт Орра Гвардхарн – предложение совершить путешествие в Межмирье в сезон повышенной агрессивности местного населения в полном тяжелом броневом доспехе, вооружившись лишь плохо отструганной дубовой вилкой. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана, спрятан в обложке поэмы и сказания диковинных земель. Нирлинс Шершгархт, Элларсмин, дословно «Да будет великая ночь благосклонна к нам», как вариант «Да услышит ночь твои слова». Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана, спрятан в обложке поэмы и сказания диковинных земель. Нир Шерегетер. Дословно «Владетельная и великая ночь». Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана. Спрятан в обложке поэмы и сказания диковинных земель. Нир Шерегетер Халларан. «Великая ночь, к тебе взываю». Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана. Спрятан в обложке поэмы и сказания диковинных земель. Раджгер. Пустынный. Воин. Спаситель. Скифа. Животное, обитающее исключительно на территории Темной Империи. Похоже на ящерицу, поросшую птичьими перьями. Подобно птице, способна летать и вить гнезда. Подобно ящерице, способна ползать под землей. Многообразие живого мира Арраша, том 7, Кардмарская библиотека. Сторх. Одомашненный зверь, похожий на огромного, защищенного зеленой чешуей броней слизня, используется для грузовых перевозок. Многообразие живого мира Арраша, том 7, Кардмарская библиотека. Тайшен Эргрио Эскха, дословно «жизнь коротка» и… Последнее определение пропущено, так что дать полный перевод, а также истолковать данное словосочетание затруднительно. Но если судить по эмоциональности первой части, ничего нецензурного во второй не будет. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана. Спрятан в обложке поэмы и сказания диковинных земель. Текмакхелам гертарат. Высказывание, повествующее о горячем желании встретить существо, к которому обращается говорящий, и бурно выразить радость от исполнения желания. Степень необходимости встречи, вероятность выжить после нее и способ выражение радости определяются выражением, с которым произносится данное высказывание. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана, спрятан в обложке поэмы из сказания «Диковинных земель». «Телханг Шьеран» – дословный перевод «нехороший шалун», как и все фразы на старотемном, может изменять смысл в зависимости от эмоциональной окраски. Не рекомендуется к использованию в общественных местах, так как очень часты разные толкования. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана, спрятан в обложке поэмы из сказания «Диковинных земель». «Телшентра аис элтхен» – жизнь, очень разнообразная и наполненная глубинным смыслом занятия. Сакраментальность и глубина наполнения определяются эмоциональной составляющей предложения. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана, спрятан в обложке поэмы из сказания «Диковинных земель». «Тэшмар-ахт икмелас кэс вит алларс» – мир устроен немного не так, как казалось раньше. Классический перевод, с учетом придыханий и эмоционального фона, может переводиться как инструкция к тому, какие именно детали окружающей действительности стоит убрать, причем довольно болезненным способом. Производить же сие действо рекомендуется некоему криворукому, косоглазому и находящемуся крайнем похмелье существу. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана спрятан в обложке поэмы из сказания «Диковинных земель». «Тойрак харан мерк, араш рент ткелес раш». Дословно диалог звучит следующим образом. «Дети очень непоседливые существа. Да, в чем-то очень похожи на родителей. Однако, как и при переводе иных фраз со старотемного, необходимо учитывать их эмоциональную составляющую. Таким образом, обе фразы могут поменять значение, начиная от связки «что тебе на месте не сиделось, на себя посмотри» и дальше. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана спрятан в обложке поэмы из сказания «Диковинных земель». «Чайхово» – дословно «очень-очень хорошо». В связи с многозначностью старотемного значение может меняться на прямо противоположное. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана спрятан в обложке поэмы из сказания «Диковинных земель». «Терхниел тендрал ченгарчас» – дословно. Первое – поворот с поклоном и приветственный жест. Второе – жест рукой, который довольно трудно повторить. Это классика. Если рассматривать данные слова в комплексе, то можно трактовать как выдержку из пособия попыткам или тренировки некоторых восточных познавателей мира, носящих название «стор-ха». Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана спрятан в обложке поэмы из сказания «Диковинных земель». «Хаврак эсвердан мирк траат» – осторожное и субъективное мнение относительно влияния солнечной активности – крепости костной ткани, а также количество соприкосновений с более твердыми предметами на мыслительный процесс оппонента. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана спрятан в обложке поэмы из сказания «Диковинных земель». Цаппа – предположительно близкий родственник скифы. Некоторыми темными высказываются предположения о возможности скрещивания этих видов животных. Многообразие живого мира Араша. Том 9. Картморская библиотека. «Эллар ластрок кетвалин, хетмар эссет нартхэш». «Вложите руки и разомкните объятия. Путь пройденный, чтобы встретиться». Классический перевод. О неклассическом цензура умалчивает. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана спрятан в обложке поэмы из сказания «Диковинных земель». «Хэштаргам тех искрас». Эмоциональное описание того, насколько же все-таки длинные волосы требуют больше заботы, нежели те, что были ранее, а также предположение, какая длина является наиболее желанной. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана спрятан в обложке поэмы из сказания «Диковинных земель». Шаксайр на старотемном – изгнанник. Шарки – один из богов-демонов пантеона пустынников. Отличается тем, что умеет менять облик, воинственный и хитрый. Швык – степное животное, похожее на разжиревшую гигантскую мышь. Прирученное используется для перевозки грузов. Многообразие живого мира Арраша, том 9, Кардморская библиотека. Шкерт – растение, чей цветок насыщенно красного цвета появляется раз в 15 лет в случае удачного совпадения звезд и планет. «Растение и магия» – издание второе переработанное, под редакцией Ю. Лушки. Личная библиотека принцессы Шарики. Шентханнат. Просьба, обращенная к обитающему в межмирье относительно небольшому демону под названием Шен, появиться в этом плане бытия и пригласить на приватную беседу некоторых очень стремящихся к общению личностей. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аглана. Спрятан в обложке поэмы и сказания диковинных земель. Эликтхенир Лиинс. Дословно «Услышь мой голос, ночь, ведь ты везде». Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана. Спрятан в обложке поэмы и сказания диковинных земель. «Эл Таррес Микшевард Герек Тер Ик Валлах Шефта Ар». Пожелание отправиться в дальний и полный препятствий путь, неся в руках неудобный и очень тяжелый предмет. Два последних слова описывают предполагаемое местонахождение предмета, а также способ, коим рекомендуется его туда доставить. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана, спрятан в обложке поэмы и сказания диковинных земель. Эрлинне Шеграхт Эларс Мьере. Дословно. Да защитит великая ночь своих недостойных и слабых, но чтящих силу ее детей. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана, спрятан в обложке поэмы и сказания диковинных земель. Эрриата. День всех влюбленных. Празднуется с огромным размахом, народными гуляниями, прыжками через костер, песнями и плясками, а также ритуальным сожжением чучела тещи. Нравы и обычаи Темной империи, том 2, издание 5, переработанное, под редакцией Т. И. Граши. Эррехаснейр. Дословно «осознание ошибок с помощью внушения». Однако удваивание согласной «р» перед апострофом явно намекает на физическое внушение, а само наличие апострофа – на посильную помощь в данном деле. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана. Спрятан в обложке поэмы и сказания «Диковинных земель».